Глава 5. Павел улетел, точнее, сбежал от проблем на юг Франции, как и обещал, уже на следующий вечер. Катерина проводила его до двери, но в аэропорт не поехала. «У нас это уже стало традицией», — грустно размышляла она, бесцельно шатаясь по пустой квартире. Только пару дней, как она вернулась домой, собиралась жить с мужем долго и счастливо, а тут он сам умчался в дальние края. Катерина сварила себе ароматный кофе, разогрела рыбу на пару с овощами, взяла горсть винограда и села за стол. Конечно, одной ужинать было скучно, поэтому Катя поставила все тарелки на поднос и унесла его к себе в кабинет. В конце-то концов, дома она одна, и никто не видит, как она пишет и ест одновременно. Никогда раньше Катерина не ощущала такой физической потребности писать. Это было что-то сродни голоду, когда глотаешь пищу огромными кусками и все равно не можешь насытиться. Вот так и Катерина. Она писала без отдыха, останавливаясь лишь для того, чтобы сходить в туалет, поесть или упасть от усталости замертво и уснуть. За 2 суток она написала свою обычную месячную норму и все равно не могла остановиться. Ей казалось, что чем больше своих чувств и эмоций она из себя выплеснет, тем легче ей будет дышать и жить. В 2:30 ночи Катерина словно очнулась. Она посмотрела на часы в углу монитора и ужаснулась тому, как долго писала без перерыва. Повествование шло от первого лица, сплошным непрерывным потоком, и меньше всего напоминало структурированную книгу с прологом, эпилогом и главной мыслью. Катерина понимала, что этот свой горячечный бред она никому никогда не покажет, а уж тем более не станет издавать. И именно поэтому она писала без рамок, без оглядки, без трезвого взгляда со стороны. Впервые в жизни она писала не для рейтингов, не для славы, не для гонораров или хороших отзывов. Она писала только для себя с единственной целью — не сойти с ума от всего происходящего в ее жизни. Катерина откатилась на кресле от компьютера и глубоко вздохнула. Надо было ложиться спать. Она действительно очень устала, но не могла остановиться. Какие-то мысли, обрывки фраз, видения просто сами просились в повествование, и Катерине не оставалось ничего другого, как покорно записывать. Когда зазвонил телефон, Катерина сначала очень удивилась. Кому она может понадобиться в 3:00 ночи? Затем испугалась, потому что в это время звонить могут только с плохими новостями. А потом подумала, что, может, это муж еще не разобрался в часовых поясах и, соскучившись, решил услышать ее голос. Катерина взяла сотовый со стола, но это был не Павел. Звонила Синицына, и Катерина, еще даже не ответив на звонок, уже точно знала, что ничего хорошего она сейчас не услышит. «Зачем ты звонишь ночью?» Катя решила сама перейти в наступление. «Я видела по телевизору, что творится у тебя в семье». Синицына вздохнула. «Как я понимаю, вся эта шумиха не входила в ваши планы». «Правильно понимаешь». Катерина не могла сообразить, чего Синицын от нее хочет, и, главное, зачем звонит в такое время. «Ты зачем мне звонишь ночью?» «Хочу сказать, что мне надо еще немного денег». Начала Синицына, и у Катерины оборвалось сердце. Я так и знала. В глубине души она была совершенно уверена, что именно этим все и закончится. «У меня больше нет ни копейки», — спокойно ответила Катерина. У нее действительно больше не было ни гроша, а еще один кредит она просто не потянет. «Продай машину», — невозмутимо посоветовала Синицына. «Мне нужно не так много, всего 150 тысяч не хватило на однокомнатную квартиру с доплатой для мамы и сына». «Ты же меня шантажируешь! Как тебе не стыдно? Ты обещала больше мне не звонить!» — закричала Катерина. «А чего ты кричишь?» Катерина слышала, как Синицына щелкнула зажигалкой и прикурила. «Я выживаю, как могу. Раньше я тоже надеялась на чудо, на хороших людей. Помню, когда мне поставили диагноз, я пошла в церковь и долго-долго молилась, чтобы Бог вернул мне здоровье. Но Богу до меня нет никакого дела. Потом в моей жизни начался ад, и я все ждала, что кто-нибудь придет мне на помощь. Добрый принц, крестная фея, друзья, может быть, мужчина появится в моей жизни. Но все оказалось фигней. Я никому не нужна, никому». И мой ребенок никому не нужен, и моя мать. Мы просто пушечное мясо в этом мире. Так какого черта я должна тебя жалеть, если меня никто никогда не жалел? Деньги мне нужны через неделю. Или найдешь, или я пошлю на телевидение интересную информацию о том, как ты пробралась в общагу и убила наркомана». «Но ведь его убила ты», — пробормотала Катерина из последних сил, стараясь сохранить спокойный голос. «А ты докажи», — буркнула Синицына. «Я скажу, что убила ты, а меня запугало, чтобы я молчала. На фоне скандала с твоим мужем эта новость станет просто бомбой. Хочешь?» У Катерины путались мысли. Она не могла понять, насколько плохая у нее ситуация. Необходимо ли что-то делать прямо сейчас, или у нее еще есть время? «Нет, не хочу», — пробормотала Катерина. «Я найду деньги». «Я не сомневалась». И Синицына отключилась. Катерина запоздала, подумала, что могла бы записать этот телефонный разговор, и тогда доказательства ее невиновности были бы налицо, но она вовремя не сообразила, а сейчас уже было поздно что-то делать. Катерина металась по пустой квартире, ее охватила паника. «Что мне делать? Даже если она отдаст Синицыной 150 тысяч рублей, эти деньги все равно не будут последними. Синицына вошла во вкус и теперь станет доить ее постоянно. Готова ли Катерина к такой жизни? Вздрагивать от каждого телефонного звонка, искать деньги?» Пока Катерина размышляла, что ей делать дальше, во дворе что-то заполыхало. Она видела яркий свет в огне, но не могла понять, что же горит. Катя накинула куртку и выскочила на балкон, всматриваясь в темноту. Она поняла, что горят машины на парковке, и тотчас ее обожгла мысль о том, что Павлик оставил свой хаммер именно там. Катерина бросилась на улицу, кутаясь в домашний халат, в тапочках на босу ногу. Она вылетела во двор и побежала к стоянке. Туда уже спешили несколько владельцев автомобилей из ближайших домов. Они тоже увидели пламя из окон. Подбежав к стоянке, Катерина бросилась прямо к сторожу, который суетился неподалеку. «Что горит?» — крикнула она ему. «Хаммер», — отозвался мужик, беспрерывно матерясь. «Подожгли его. Сам видел, как бежали, но поймать не успел. Вот полицию вызвал и пожарников. Сейчас нахрен все сгорит». Набежавшие автолюбители бросились к своим машинам и стали уводить их от горящего «Хаммера» куда подальше. Когда к автостоянке подъехали пожарные, от машины Павла уже ничего не осталось. Также не повезло и трем машинам, припаркованным рядом с ним. Катерина не стала дожидаться, пока пожарные окончательно справятся с огнем. Автомобилю мужа уже все равно помочь было нельзя. Она вернулась домой и села писать дальше. Спать она не могла, есть не хотела. Ее буквально колотило от всего происходящего, и чтобы успокоиться, она продолжила повествование. Когда головокружение стало невыносимым, и Катерина уже не могла различать буквы на экране ноутбука, она дошла до дивана и упала, как подкошенная. Наконец-то она уснула. Кошмары ей не снились.